вместо челнока летающая тарелка? Одна из самых совершенных конструкций дирижабля на сегодняшний день — термоплан. Этот гибрид, объединивший в себе достоинства предыдущих конструкций, имеет отсеки, которые заполняются не только гелием, но и теплым воздухом, что позволяет обходиться без балласта. Однако достоинство термоплана не только в этом. Недавно конструкторы из Московского авиационного института придумали еще одно оригинальное усовершенствование. По первому впечатлению, термоплан «Россия» похож на летающую тарелку. И это сходство не случайно. Как вы помните, слабое знание аэродинамики приводило в 30-х годах 20 века к тому, что первые дирижабли-гиганты под действием ветра переламывались пополам. Дело в том, что их рассчитывали, исходя из равномерного распределения нагрузки по длине корпуса, тогда как она прилагалась больше к корме и носу. И эта ошибка частенько приводила к трагедии. Поэтому создатели термоплана и отказались от традиционной формы не сигара, а чечевица, или, если хотите, летающая тарелка диаметром от 180 до 300 метров и более. Вот, считают они, наилучшая форма современного дирижабля. При такой конфигурации сила воздействия бокового ветра уменьшается в несколько раз, а кроме того создается дополнительная аэродинамическая сила. Основную подъемную силу создает легкий газ гелий, заключенный в нескольких герметичных отсеках, распределенных по объему чечевицы. Другие отсеки не герметичны, в них обычный воздух, которые нагревают до температуры 150-200 градусов газовыми горелками, примерно такими же, что используют в современных монгольфьерах. Надо взлететь, включают горелки. Суммарная подъемная сила термоплана увеличивается, он плавно поднимается вверх, а потребовалось совершить посадку, горелки гасят. Воздух постепенно остывает, подъемная сила уменьшается, и аппарат плавно идет на снижение. Если экипаж видит, что условий для мягкой посадки нет, скажем, кругом тайга, термоплан может зависнуть на высоте, а вниз, на тросах, уйдут лишь грузовые платформы, выполняя роль своеобразных лифтов. А приземлившись, аппарат будет надежно притерт к земле с помощью своеобразного вакуумного якоря. Под платформой у земли возникает эффект присоски, и аппарат как бы прилипает к поверхности. Конечно, сегодня трудно определить весь круг обязанностей, который смог бы выполнять термоплан в народном хозяйстве. Но основные направления их использования прослеживаются уже довольно четко. Еще в 1978 году специальная экспертная комиссия, например, заключила, что аппараты подобного класса могут взять на себя до 12% грузоперевозок России. Причем, по подсчетам специалистов, тонна-километр такой перевозки обойдется в 6 раз дешевле, чем использование, скажем, автомобиля-вездехода в условиях Заполярья. К тому же автомобильный транспорт в тех районах используется, как правило, лишь на зимниках. Весной и летом он безнадежно вязнет в болотах. Создатели термоплана, между тем, придумали вот какую интересную штуку. Как показали продувки в аэродинамической трубе, летающая тарелка имеет свойство крыла диска. То есть, как уже говорилось, при движении с достаточно высокой скоростью к аэростатической подъемной силе добавляется еще и аэродинамическая. При этом удельная нагрузка на крыло в 15-20 раз меньше, чем, например, у всем известного шаттла, снятого ныне с полетов. О челноке тут мы вспомнили не случайно. Какая у него главная обязанность? Правильно, выводить в космос коммерческие нагрузки. Так вот, специалисты института подсчитали, что термоплан может быть использован в качестве первой ступени системы, которая будет осуществлять подобные транспортные операции в 2-3 раза дешевле, чем шаттл. Выглядеть все это будет примерно так. Термоплан берет прямо со двора завода, КБ или иного предприятия полезную нагрузку, представляющую собой ракету-носитель вместе со спутником связи, модулем строящейся международной орбитальной станции и так далее. Все это на внешней подвеске переносится дирижаблем в экваториальную зону, где запускать ракеты, как известно, выгоднее всего. Поднимается на высоту в несколько десятков километров, где и производит пуск ракеты-носителя из контейнера. Таким образом, как минимум, мы экономим одну ступень ракеты-носителя. А можно, в принципе, и вообще обойтись без нее. Термоплан ведь не случайно напоминает летающую тарелку. И если сделать оболочку достаточно жесткой, прикрепить к нему реактивные двигатели и ракетные ускорители, то можно добиться, что, разогнавшись, наш термоплан сам выйдет на околоземную орбиту.